Никому ничего не сказали? Нет. Так что никто не знает, что мы здесь? Никто. Прекратите, закричала Лаверн. Прекратите, я боюсь. Заткни глотку, сказал Дик с отсутствующим видом. Если нам суждено провести здесь всю ночь, то так мы и сделаем. Утром кто-нибудь услышит наши крики. Мы все-таки не в центре австралийской пустыни, так ведь, Рэнди? Рэнди не ответил. Так ведь? Ты знаешь, где мы, сказал Рэнди. Ты знаешь это так же хорошо, как и я. Мы свернули с шоссе 41. Мы проехали 8 миль по проселочной дороге с коттеджами через каждые 50 футов. Летними коттеджами. А сейчас октябрь. Все они пусты. Мы приехали сюда, и ты объезжал этот проклятый шлагбаум. И кирпичи были натыканы через каждые 50 футов. «Ну и что? Смотритель...» Голос Дика звучал немного неуверенно на этот раз, немного нервно, немного испуганно. Впервые за этот вечер, за этот год, может быть, за всю жизнь? Ужасная догадка. Дику изменило его всегдашнее мужество. Рэнди не был в этом уверен, но так ему показалось. И это доставило ему некоторое извращенное удовольствие. «Здесь нечего воровать, нечего сломать», — сказал он. «Если здесь вообще есть какой-нибудь смотритель, то, возможно, он появляется раз в 2 месяца». «Охотники». «В следующем месяце?» «Непременно», — сказал Рэнди и сам испугался. «Может быть, оно оставит нас в покое?» — сказала Лаверн. На губах ее бродила патетическая, расслабленная улыбка. «Может быть, оно, ну, словом, просто оставит нас в покое?» «Если бы да кабы!» — сказал Дик. «Оно движется», — сказал Рэнди. Лаверн вскочила на ноги. Дик подошел к Рэнди. И от его шагов плот слегка закачался. Сердце Рэнди бешено забилось, а Лаверн опять закричала. Дик немного подался назад, и плот выровнялся. Но все-таки его левый угол, если стоять лицом к берегу, был погружен в воду чуть сильнее. Оно приближалось с пугающей скоростью. И Рэнди вдруг увидел те цвета, о которых говорила Рэйчел. Фантастические красные, желтые, синие полосы, закручивающиеся в спирали на черной блестящей поверхности. Пятно качнулось на воде, и это изменило цвета. Они смешались в едином вихре. Рэнди понял, что еще секунда, и он упадет. Упадет прямо в воду. Он даже почувствовал, как тело его слегка подалось вперед. Изо всех своих сил он ударил себя кулаком в нос. Похоже на жест, которым люди обычно пытаются подавить кашель, но немного повыше и гораздо сильнее. Он ощутил боль от удара и почувствовал горячую струйку крови из носа. И только тогда он сумел отпрянуть назад, крича: «Не смотри на него, Дик! Не смотри на него! Цвета сводят тебя с ума!» «Оно пытается забраться под плот», — мрачно сказал Дик. «Какого черта, Панчо?» Рэнди наблюдал. Он наблюдал очень внимательно. Он увидел, как пятно трется о борт плота, превращаясь в полукруг. На секунду ему показалось, что оно поднимается, и он с ужасом представил себе, как оно влезет на поверхность плота. Затем оно скользнуло под плот. Ему показалось, что он слышал шорох. словно рулон материи проскакивает через узкое окно.